Под каждым убийством мы ставили свою подпись. Для Франции мы сделали немало. Именно нам она была обязана тем, что многие произведения искусства не были отправлены в Германию. Это была трудная работа. Нам пришлось похитить целый состав у немцев из-под носа. Да, моя жажда мести была удовлетворена полностью и даже больше. После войны я уехал в Штаты. Друзья писали мне, но самой активной корреспонденткой была Анна. Еще во время войны я догадался, что она любит меня, но между нами стоял труп моей жены. Я боялся, что не смогу любить Анну так, как любил Линду. Но теперь я помчался в Париж по первому ее зову. «Анна, ты невероятно красива. Я не могу поверить, что ты меня любишь. Я и сейчас не знаю. Но что за странное письмо? Я...» Кто-то тронул меня за плечо. «Вы ищете Жака Дюмо?» «Так, во всяком случае, мне сказал бармен». Я повернул голову. Передо мной стоял невысокий, плотный блондин в потрепанном костюме. Он говорил с сильным акцентом. «Да, вы попали в самую точку». У него в руках была бутылка бордо и стакан. Он сел на стул рядом со мной и наполнил свой стакан. Затем, залпом выпив, он посмотрел на меня. Его лисьи глазки ощупывали насквозь. Ему можно было дать лет 40-45, но глаза удивительно молодили его. «Меня зовут Карл», — сказал он. «Я швейцарец». «Берт», — кивнул я головой. «Я частный детектив и тоже разыскиваю Жака Дюмо». «Вот как?» Я уселся поудобнее и предложил ему виски. «Нет, я не понимаю, как вы, американцы, можете пить такую гадость? Хотите бордо?» «Я ничего не пью, кроме виски». «Так это вы были у Анны Дейль?» — спросил я. Он пожал плечами. «А вы, оказывается, не теряете времени даром. И поэтому я предлагаю вам раскрыть свои карты, так как вместе мы скорее достигнем цели, чем поодиночке». «Вполне резонно», — заметил я. «Только меня больше интересует Анна, чем Жак. Это одно и то же. Я думаю, что все исчезновения как-то между собой связаны». «Но если так...» Я вкратце изложил ему все. Во время моего рассказа он потягивал бордо и внимательно слушал. Потом он сказал: «Все, что вы рассказали, собственно, не представляет для меня никакого интереса. Меня больше интересует ваша деятельность во время войны. Я подозреваю, что исчезновения связаны с этим периодом. Вы пока единственный из группы, кто уцелел. Я скажу вам это, но я хочу знать, кто вы такой». Он ухмыльнулся. «Я Карл Шнайер, частный детектив. Работаю в International Bank в Берне. Швейцарские банки отличаются большой честностью. Жак Дюмо получил в наследство 5 миллионов долларов. Моя работа заключается в том, чтобы разыскать лиц в том или ином свете, интересующих дирекцию. Я могу прекратить поиск в том случае, если буду убежден, что клиент мертв, и смогу предоставить надлежащие документы дирекции. Я прибыл в Париж неделю назад. За эту неделю я успел узнать, что Жак Дюмо и еще 6 человек исчезли. В полицию было сообщено только о 3 исчезновениях, но, видимо, полиция не собирается принимать никаких действенных мер. Эти люди исчезли, не оставив никаких следов. И никто ничего не знает. И никто ничего не видел. Я побывал везде, где только они могли быть, и произвел самое тщательное расследование, но результат был тот же — пустой номер. Я не был только в одном месте — клубе «Фламинго», где работала Анна. Это настолько закрытый клуб, что никакие деньги не могут проложить туда путь. В этом клубе собираются политические деятели и люди, чей счет в банке перевалил за семизначную цифру. Проникнуть туда нет никакой возможности.